«Будь счастлива, сестренка». «Наряд просто блеск». Мать, путаясь в крючках, застегивала платье на спине Натальи. «Вот только Володя с ума сойдет, пока снимет с тебя эту красоту». Наталья со страхом думала о первой брачной ночи. Володя старше ее на 10 лет, красавец-бизнесмен. Наверняка в его постели побывало много женщин. Он никогда не рассказывал ей о прошлых отношениях, но тут и к гадалке ходить не надо. А вот у Натальи к 18 годам подобного опыта не случилось. Да и не хотела она, чтобы Володя снимал с нее платье. Она глотала слезы, понимая, какую ошибку совершает. «Ты чего разнюнилась?» — услышала мать, вырвавшийся из груди дочери всхлип. «Мам, ну как можно выходить замуж за едва знакомого человека? Снова Игоря своего вспомнила. Ты же знаешь, что будет, если пойдешь против воли отца». Наталья и не забывала Игоря. Они уже давно любили друг друга, но отец был категорически против отношений дочери с бесперспективным парнем. Отец и сосватал ее за Володю, чтобы не натворила глупостей. Наталья, дочь состоятельных и очень строгих родителей, свою первую любовь хранила в страшной тайне. Игорь был боксером, а Наталья танцевала. Подружились еще в детстве, занимались в одном клубе. Видеться приходилось украдкой. Когда Наталья поплакалась, что отец выдает ее замуж, Игорь предложил ей пойти наперекор и расписаться с ним. Наталья рассказала отцу о своем желании, но тот холодно обронил, что если она хочет сразу овдоветь, то вперед. Наталья, зная крутой нрав отца, испугалась за Игоря и покорилась родительской воле. Игорю сказала, что идет замуж по своей воле. В парне взыграла гордость, и он пропал с радаров Натальи. Вот Ольга, старшая сестра Натальи, бунтарка. Дочь отца от первого брака всю жизнь держалась особняком. С Натальей у них разница в 5 лет, а ощущение, что в целую жизнь. Старшая сестра попробовала в жизни все. Появление в доме Володи приняла в штыки. Наталья подумала, что сестра впервые поддерживает ее, но та наорала и хлопнула дверью. Ушла из дома. Наталью с Володей познакомил отец. Молодой человек возглавлял один из филиалов его фирмы. Отец привел Володю в дом, сразу обозначив младшей дочери свои цели. Володя вел себя предупредительно и вежливо. За 3 свидания, допущенных строгим родителям, Наталья ничего не узнала о будущем муже. Зато он вел себя так, словно они уже были женаты. Во время 3-й встречи надел ей кольцо на палец, даже не осведомившись, согласна ли она. День свадьбы отец сообщил ей сам. Наталья, словно одурманенная, плыла по течению. Попробовала взбрыкнуть еще раз, но отец забрал у нее телефон, лишил интернета и посадил под замок. Мать прикрепила фату к волосам Натальи и накинула тонкую вуаль ей на лицо. «С Володей будешь как за каменной стеной. Раньше только так замуж и выходили». В дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, в комнату вошла Ольга. С мачехой она всегда была не в ладах, но мать Натальи относилась к ней ровно. «Оля?» — удивилась мать. «Решила приехать к сестре на свадьбу? Мне нужно поговорить с Наташей. Можешь выйти?» «Ты в монастыре, что ли, последний месяц прозябала?» — усмехнулась мать. «Не ваше дело». Ольга, сколько Наталья себя помнила, всегда была с мачехой на «вы», но хамила напропалую. Наталья обернулась и вздрогнула. На Ольге было черное платье в пол, светлые волосы скрывал капюшон. «Мам, можно мы поговорим?» — попросила Наталья. Несмотря ни на что, она тянулась к Ольге. «Только недолго. Машина скоро придет». Ольга подождала, пока мать выйдет, и сняла капюшон. «У меня будет ребенок от Володи». Наталья села от удивления. «Вы знакомы? Ну как ты думаешь, если я беременна от него?» «Да, глупость», — спросила. «Только вот познакомились мы при очень пикантных обстоятельствах. И он не знает, что я твоя сестра». «Я знаю, что ты никогда не афишировала свои отношения с семьей», — вздохнула Наталья. «Соцсети сестры пестрели откровенными фотографиями с вечеринок», и отец тоже не спешил представлять Ольгу знакомым. На светские мероприятия, где нужно было появиться с детьми, брали только Наталью. «Я люблю Володю. Думала, получится забыть, но не вышло. А вчера узнала о беременности». «Почему ты не поговорила с Володей?» «Потому что он снял меня однажды в клубе, потом выловил в другом. Наши встречи всегда были спонтанными, сумасшедшими, можно сказать. Я случайно узнала, что он работает на отца. Уже хотела признаться, как вдруг он заявил мне, что скоро женится». «Но почему, если вы любите друг друга? А кто сказал, что мы любим друг друга? Для него я была просто... Но даже не знаю, как сказать, чтобы не оскорбить твой слух. Оля, я не хочу идти за него. Но все-таки идешь. Дай мне телефон, пожалуйста. Ольга протянула ей мобильник. Наталья набрала номер Игоря и, услышав родной голос, не сразу нашлась, что сказать. «Вас не слышно», — вздохнул Игорь. «Игорь, это я. Ты мне нужен». «Наташа? Что случилось?» — всполошился он. «Твое предложение еще в силе?» — запнулась Наталья от неловкости. Ольга смотрела на нее во все глаза. «Только скажи, куда приехать. Наташа, не молчи!» «К моему дому, к калитке со двора. Буду через 15 минут. Только мотоцикл из ремонта забрал. Жду». Наталья вернула Ольге телефон. «Снимай свое платье». Наталья скинула с ног белые туфли. «Что?» — ошарашенно спросила сестра. «Оля, у нас мало времени. Меняю белое на черное и не говори мне «нет». Это наш единственный шанс что-то изменить. Мы похожи. Фатой лицо закроешь и привет. А с Володей, думаю, объяснишься». «Не ожидала от тебя. Сама от себя не ожидала. Закрой дверь на замок». Сестры обменялись нарядами, и Наталья, прихватив документы и закрыв лицо капюшоном, быстро покинула дом. Сердце бешено стучало в груди. Игорь уже ждал за калиткой. Он обнял Наталью. «Почему ты не пришел раньше? Только из больницы вышел. Как расстался с тобой, в тот же вечер убрался в хлам на мотике». Игорь взял ее лицо в ладони. «Навсегда вместе? Навсегда». Игорь с Натальей в тот же день уехали из города. Из соцсетей матери Наталья узнала, что Ольга вышла замуж за Володю. На свадебном фото Володя смотрел на Ольгу так, как никогда не смотрел на Наталью. «Будь счастлива, сестренка».